Глава 36. Нина откинулась на спинку мягкого сиденья, мысленно благодаря Бакстону. Шеф предоставил команде водителя и один из лучших служебных фургонов, достаточно вместительный и защищенный, чтобы коллеги могли поработать в пути. «Давайте уточним психологический портрет», — предложил Уэйду Кент. «Надо помочь ребятам, которые занимаются бойцами ММА». «Теперь мы можем точнее обозначить возраст», — сказал Уэйд. «Учитывая, в какие годы работала клиника, подозреваемому сейчас от 32 до 34». «Значит, 11 лет назад шифру было около 22», — подумала Нина. «Возможно, она и правда стала его первой жертвой». Нина оставила эту мысль при себе, слушая, как обмениваются мнениями два профайлера. Искоса взглянув на сидевшую рядом Брэк, Кент продолжил. «Судя по фотороботу, основанному на профиле ДНК и показаниях Герреры, подозреваемый мужчина-европеоид ростом примерно 6 футов, светлокожий и голубоглазый». «У его сестры схожий типаж». «Как бы нам побыстрее сократить список Сорентино?» — вмешалась Нина. Ей хотелось перейти от теории к практике. «Есть ли у нас годная схема?» «Как только наши коллеги исключат из списка мужчин неподходящего возраста, не соответствующих описанию, и тех, кто участвовал в боях во время нападений на девушек, им следует обратить внимание на бойцов, не состоящих в стабильных отношениях», — ответил Уэйд. «Шифр, скорее всего, одиночка. К тому же, несмотря на высокий IQ, он, вероятно, занимает должность гораздо ниже своих возможностей». «Согласен», — Кент кивнул. «Такой характер с карьерным ростом несовместим». «Он должен проявлять агрессию к товарищам по клубу», — продолжил Уэйд, — «даже в раздевалке. Он заносчив и всем демонстрирует свое превосходство. А еще его будоражит рев толпы. Так что нужно искать среди любимчиков публики». «Будучи маньяком с окружной дороги, он намеренно держался в тени», — добавил Кент. «Значит, в тот период его подпитывали овации в бойцовском клубе. Теперь же его поведение изменилось. Он решил больше не прятаться. Думаю, жажда всеобщего одобрения была заложена в нем с самого начала». «Он нуждается в одобрении?» Нину заинтересовал этот нюанс. Шифр всегда казался ей абсолютно уверенным в себе. «Несмотря на его заносчивость, в глубине души он ранимый человек», — объяснил Уэйд. «Вот почему он хочет господствовать над другими. Проявляя жестокость в боях, он подчиняет себе мужчин, а физически доминировать над женщинами ему не позволяет закон. Вот он и зол на весь женский род». «Но почему настолько?» — спросила Нина. «Возможно, ему с ранней юности отказывали девушки», — Кент пожал плечами. «Возможно, он видел, как отец унижает мать, и решил, что так и нужно обращаться с женщинами. А может, его обижала мать». В любом случае, его отношения с приемными родителями, с кем-то одним или с обоими, заставляли желать лучшего. Нина не хотела, да и не смогла бы глубоко погружаться в эту тему. Не хватало еще сочувствовать убийце. Она оставила профайлеров копаться в мозгах, а сама пересела к Брэк, которая уже отправила уточненный фоторобот целевой группе, а теперь вовсю уплетала ореховую смесь из пакетика. Нина вспомнила, что пообещала себе разгадать стихотворную загадку до приезда в Куантика. «Покажите четверостишье», — попросила она Брэк. «Может, то, что мы сегодня узнали, натолкнет меня на мысль?» «Сейчас». Брэк всегда расцветала, работая за компьютером. Она повернула ноутбук к Нине и кликнула по иконке на рабочем столе. Нина перечитала стихотворение. «Томится в тиши она ночью и днем, живет вместе с тем, кто владеет лучом, она их встречает и машет им вслед, а в сердце таится огромный секрет». «Четырехстопный амфибрахий», — подсчитала Брэк. «Криптоаналитики полагают, что во второй строке речь идет о смотрителе маяка», — сказала Нина, вспомнив утреннее совещание. «Может, загуглим самые известные в стране маяки?» Они нашли длинный список подходящих мест от залива Пьюджес Саунд в штате Вашингтон до острова Ки-Уэст во Флориде. Количество маяков ошеломляло. «Давайте начнем с восточного побережья», — предложила Нина. Несколько щелчков мышкой и по-прежнему уйма маяков. Брэк тряхнула головой. «Я как ищейка с гайморитом, который пытается взять след». Нина ощущала то же самое, однако сдаваться не собиралась. «Поделитесь орешками?» — попросила она, умирая с голоду. Брэк передала ей пакетик. «Только я уже умяла все пеканы», — предупредила она. «Как по мне, остальное там несъедобно». «Я не столь взыскательна», — Нина улыбнулась. «С детства привыкла есть все подряд». Она так часто жила в разных семьях, а порой не доедала, что напрочь избавилась от разборчивости в еде. «Я так не могу», — сказала Брэк. «Уж лучше останусь голодной». «Сразу видно, человек не голодал по-настоящему», — подумала Нина. «Возьмем, к примеру, арахис», — продолжила Брэк, достав из пачки орешек. «Все считают, что я, как уроженка Джорджии, должна обожать арахис. Стоило одному арахисовому фермеру стать президентом, как весь наш штат записали в любители орешков». Она насмешливо фыркнула. «Настоящие южане знают, что арахис съедобен только если его сварить в неочищенном соленой воде. В любом другом случае пеканы вкуснее». «Я как-то пробовала пекановый пирог», — поделилась Нина. «Не особо он меня впечатлил». «Да ладно!» — воскликнула Брэк. «Наверное, вам досталось замороженное нечто из супермаркета». Она поморщилась. «Настоящий пекановый пирог подают с пылу с жару, а в начинку подмешивают бурбон». «Бурбон?» «Так во всяком случае принято в саванне, откуда я родом». «Лучший пекановый пирог с бурбоном пекут в ресторанчике «Пиратская хижина». Он на берегу реки рядом с...» Брэк так и застыл с открытым ртом. «О, боже!» «Что такое?» Нина схватила ее за руку. «Секундочку». Брэк яростно застучала по клавиатуре, и на ее раскрасневшемся лице появилась широкая улыбка. Нина увидела на экране памятник. Молодая девушка с собакой, отлитая в бронзе. Девушка держала над головой нечто похожее на флаг. «Это она!» — прошептала Брэк. «Черт, если бы я не догадалась, мама меня убила бы!» «Догадалась о чем?» — полюбопытствовал Уэйт. Они с Кентом сразу уловили радость в голосе коллеги и теперь жаждали узнать, что происходит. «Это памятник Флоренс Мартус, машущей девушке!» Брэк триумфально сверкнула зелеными глазами. «И что?» — Кент скрестил руки на груди. «Просветите, пожалуйста». Брэк указала на четверостишье и пояснила. «Больше 40 лет Флоренс встречала корабли, прибывающие в саванну. Днем она махала им платком, а ночью сигналила фонарем». Нина перечитала первую строчку. «Томится в тиши она ночью и днем». Флоренс так и не вышла замуж. Она жила с братом, смотрителем маяка на острове Эльба. Брэк указала на следующую строку. «Живет вместе с тем, кто владеет лучом». Волнение передалось и Нине. «Она их встречает и машет им вслед». «Флоренс махала как прибывающим в бухту кораблям, так и отплывающим», — пояснила Брэк. «А последняя строчка?» — спросила Нина и прочитала ее вслух. «А в сердце таится огромный секрет». Брэк улыбнулась еще шире. «По легенде, Флоренс не вышла замуж, потому что в юности влюбилась в моряка, который обещал приплыть снова и не вернулся. Впрочем, никто не знает, правда ли это». «А в сердце таится огромный секрет», — повторила Нина. «Все сходится?» «Давайте сообщим целевой группе», — сказал Уэйд. «Пусть кто-нибудь из наших коллег в саванне проверит памятник». Достав из кармана телефон, он протянул его Брэк, ведь именно она заслужила похвалу от начальства. «Сейчас же звоню в саванну», — донесся из динамика голос Бакстона, как только Брэк взахлеб рассказала, в чем дело. «Думаю, ответ поступит быстро. Я сразу вам сообщу». Коротая минуты ожидания, коллеги принялись гадать, как шифру удалось так быстро добраться из Бостона в саванну, и пришли к выводу, что он воспользовался самолетом. Осталось выявить подходящие аэропорты и отследить перелеты. Обсуждение, как это лучше сделать, прервал звонок. «Бинго!» — воскликнул Бактон с нескрываемой радостью. Нина давно не слышала в голосе шефа столько надежды. «Что нашли в саванне?» «Статуя стоит на платформе, к которой снизу был приклеен конверт», — поведал Бакстон. «В нем лежал лист пищи и бумаги с посланием. Криминалисты повезли его на экспертизу. Они отправили копию, я вам ее уже переслал». Брэк зашла на закрытый сервер ФБР и кликнула по иконке файла. «Готово», — она увеличила изображение. Нина пригляделась. На листе располагался квадрат, поделенный на множество фрагментов, очерченных ломаными контурами. Каждый кусочек был пронумерован. «Криптоаналитики полагают, что здесь скрыта картинка», — сказал Бакстон. «Они уже вовсю гадают, да и вы можете попробовать, пока едете». «Это уже не стих. Тут, похоже, математика», — разочарованно протянула Брэк. «Так что криптоотдел справится быстрее, в каждом фрагменте отдельное число». «И таких чисел сотни», — шеф вздохнул. «Мы над этим поразмыслим», — пообещала Нина. «Ехать еще час. Думаю, агент Брэк права. Это задачка для криптоотдела, а у вас и так выдался насыщенный день. Жду вас утром на совещании, а пока отдохните, чтобы завтра быть в форме», — заключил Бакстон бескомпромиссным тоном. «И еще кое-что. Возьмите с собой вещи в дорогу. Как только разгадаем новый шифр, вам снова предстоит путешествие».